Глава 5. Еве понравился кабинет, предоставленный ей в театре. Она укрылась в нем, почувствовала себя в безопасности и была благодарна работе, которая позволяла проводить весь день подальше от Александра. Она была профессиональным продюсером, настоящая деловая женщина, с карьерой на взлете, полной энергии и желания добиться успеха. Вызов, который сейчас бросила ей судьба, вызывал тревогу. Не меньше сотни людей зависели от нее и ждали ее решений, надеясь на успех. Она просто не имела права ворочаться по ночам без сна и мучительно думать о мужчине, пытаясь его разгадать. Днем было легче, из-за огромного количества дел ей было не до посторонних мыслей. Когда он целовал ее у открытого окна, в которое врывался морской соленый ветер, все было как в первый раз, потрясающе и головокружительно. Желание чисто физическое, сексуальное, переплеталось с эмоциональным подъемом и романтическим воображением. Она не просто вожделела мужчину, ей нужен был Александр, и она готова была отдаться ему прямо там, у окна, при ярком дневном свете и голубом небе с видом на синее море. Но если бы это случилось, то, скорее всего, превратилось бы в секс, быстрый и жадный, в котором не было места романтики и любви. Она хотела не этого. Ева потерла усталые глаза. Надо поскорее выбросить из головы этот случай. Было 2 часа дня первого рабочего дня в Кордине, утреннее заседание прошло вполне удовлетворительно, Александр был прежним, самим собой, отстраненным, чуть надменным, деловым и очень требовательным в согласовании деталей. С таким Александром она знала, как иметь дело. А вот к тому, кто обнимал ее вчера и страстно целовал, она пока не нашла ключ. Прошлым вечером на банкете для труппы он показал себя идеальным хозяином, приветливым и радушным, и хотя держался вполне официально, очаровал всех, особенно женщин. Они были под глубоким впечатлением от красивого и представительного наследника престола. Надо быть настороже. Никакие любовные интриги не должны отвлекать актеров от работы, никого, включая ее саму. Ева вздохнула и снова принялась просматривать документы. Куда подевался целый ящик с гримом, рулон кабеля, многочисленный реквизит, благополучно сданный в багаж в Хьюстоне, но так и не прибывший в Кордину? Если из аэропорта не позвонят до 4 часов, придется... «Да, войдите», — отозвалась Ева на стук в дверь и подняла голову от стола. «Что у тебя, раз? Неужели уже возникли проблемы и здесь? Подожди минутку». И, досмотрев документ, она продолжила, не дожидаясь ответа. «Ты с остальной труппой до завтра свободен, разве не так?» Отвечаю, «когда есть проблемы, я не могу оставаться в стороне, хоть и выходной». Раз Тальбот, на вид гораздо моложе своих 30, был очень красив. Блондин с голубыми глазами, худощавым лицом и волевым подбородком, высокий, с атлетически развитой фигурой. Хотя Еву с первого взгляда покорила его внешность, тем не менее она устроила ему 3 прослушивания, прежде чем подписала с ним контракт. Кроме красоты и мужественного облика требовался талант. Ей надо было найти настоящего Брика, чтобы соответствовал ее представлению. Именно таким она воображала этот образ. Когда актер подошел и оперся обеими руками о стол, она сделала усилие, чтобы не поморщиться, только откинулась на спинку стула и попросила: «Сначала изложи проблему». «Проблема в том, что у инженера-осветителя не хватает софитов». «Ладно, я займусь этим через минуту. Но почему ты не нежишься на берегу, на солнышке, когда представился такой шанс?» Ева улыбнулась. «Разве не знаешь, что я поборница рабского труда, и если ты появился, могу и тебя впрячь в работу?» «Я за этим и пришел». Прекрасный тембр хорошо поставленного голоса был приятен, но ей хотелось бы слышать южные ленивые нотки и акцент жителя юга, чтобы актер жил своим героем не только на сцене, но и в жизни, оставался им, пока занят спектакль. «Я не хочу выглядеть зеленым юнцом, но меня здесь все поражает. Театр настолько хорош, что не хочется из него уходить. Что касается солнца, я могу загорать и дома, в Америке. Если нет для меня поручений, могу заняться распаковкой ящиков». «Ты ведешь себя не как зеленый юнец, а как фанатик общего дела». Ева встала из-за стола. «Нам надо все разложить по своим местам на складе». Дверь распахнулась без стука, с порога ей широко улыбался Беннет. «Они сказали, что ты здесь и что кипишь от злости и рычишь на всех». «Пока еще не рычу, но скоро буду». Ева пошла навстречу, обняла Беннета, потом представила: «Принц Беннет, раз, Тальбот». Раз, видимо, заколебался, не зная, протянуть ли руку, поклониться или просто принять достойную позу и ждать, что последует дальше. «Увы, не имею понятия, как надо приветствовать принцев», — сказал он. «Нам просто говорят «здравствуйте», — ответил Беннет и повернулся к Еве. «Мне так жаль, что не мог вчера быть на встрече с труппой и на банкете». «Что ж, ты упустил возможность познакомиться с большим количеством красивых актрис». Ева взяла со стола ежедневник. Беннет ухмыльнулся Расу. «Там действительно было много красивых?» «Достаточно. Всегда мог положиться на Еву, но сейчас я явился, чтобы тебя отсюда увезти». «Ладно». Ева уже отвлеклась на расписание. «Приходи через 2 часа». «Через 2 часа?» «Нет, лучше через 3». «Ты загонишь себя?» «Ты меня плохо знаешь». Она засмеялась, взяла Беннета за руку и проводила до двери. «Я еще не приступала к работе. Послушай, давай лучше...» Она взглянула на часы. «В 5:30». «Хорошо. Но я, если не предпочитаешь помогать распаковывать ящики...» «Лучше вернусь потом». Беннет быстро ее поцеловал и кивнул актеру. «Рад был познакомиться, Тальбот». Глядя принцу вслед, Тальбот сказал... «Впервые вижу, как королевская особа спасается бегством», и добавил: «Он не похож на брата». Ева покачала головой. «Бен другой. Он популярен у желтой прессы». Она засмеялась. «Бен и сам охотно с этим согласится». «О, я не хотел влезать в чужие дела», — раз засунул руки в карманы. «Просто любопытно. У нас в Нью-Джерси не увидишь принцев, и я не привык к такому общению, но вижу, ты с ним дружишь». «Они тоже люди. Хотя и необычные, но очень хорошие люди. Ты и сам убедишься в этом в ближайшее время». Ева открыла дверь кладовой и ахнула. Раз заглянул ей через плечо и увидел груду ящиков и чемоданов. «Здесь нужна помощь. Иди пригласи рабочих, а я пока начну». Она засучила рукава. Примерно через 3 часа Ева знала положение вещей и составила план действий. С помощью Раса и сценических рабочих она рассортировала вещи так, чтобы можно было брать их по мере надобности. Она таскала ящики наравне с мужчинами. После 20 минут совместной работы Рас перестал говорить: «Не поднимай это, поставь на место, не трогай». Он уже понял, что она очень сильная и выносливая. К 5 часам Ева была потной, грязной, но довольной. «Раз, иди домой». Она прислонилась к полке. Хотелось пить, она мечтала о стакане холодного, освежающего напитка. «А ты?» «Не хочу, чтобы мои актеры выглядели изнеможденными и не могли играть». Ева вытерла лицо ладонью. «Ты очень помог. Остальное мы закончим с бригадой». Раз тоже вытер пот со лба рукавом и восхищенно посмотрел на нее. «Не знаю ни одного продюсера, который не побоялся бы запачкать руки». «Все, раз», — прекратила разговор Ева, — «завтра в 10, и чтобы был свежий и красивый». «Слушаюсь, мадам. Что передать остальным?» «То же самое. Пусть вечером отдыхает, но никакого похмелья утром я не потерплю». «Приму к сведению». «Не надорвись». Раз ушел, а Ева обвела взглядом складские полки и решила, что сделала все, что могла. Подвинула последнюю коробку с лампами от прохода и в это время услышала сзади шаги. Не поворачиваясь, она вынула из кармана ключи и протянула их. «Отдай это Гарри, они ему завтра понадобятся». «Я бы с удовольствием, если бы знал, кто такой Гарри и где его найти». «Ой». Она оглянулась и увидела Алекса. В спортивной рубашке, модных брюках и сверкающих ботинках. Волосы идеально причесаны. Ева сразу ощутила себя мешком для мусора. «Я думала, это кто-то из рабочих». «Нет». Он отдал ей ключи. «Ева, вы что, двигали здесь эти ящики?» «Просто помогала тут кое-что распаковывать и рассортировывать». Она спрятала за спину грязные руки. «То есть помогала организовать работу». «И поднимали тяжести, что нельзя делать женщине, тем более такой миниатюрной». Ей было приятно сочувствие Александра, и она сразу оттаяла. «Действительно, кажется, она перестаралась. Мышцы спины болели». «Я должна была помочь». «Но зачем? Если вам нужна помощь, стоило только сказать». «Мы справимся, спасибо. Тем более худшее позади». Она вытерла руки о грязную майку. «Я не знала, что вы придете сюда. Разве утром остались невыясненные вопросы?» Александр приблизился почти вплотную, и Ева прислонилась спиной к полкам, спрятав руки за спину. «Я пришел не по делу». «Тогда Она облизнула пересохшие губы. «Я должна отнести Гарри ключи и привести себя в порядок. Скоро придет Беннет». Она направилась к выходу, но Александр загородил ей путь. «Беннет занят. Я приехал отвезти вас домой». «В этом нет необходимости». Она попыталась безуспешно его обойти. «Беннет сам предложил. Я не рассчитываю, что меня станут все время отвозить. Я здесь надолго, и взять машину на прокат будет нетрудно». Ева стеснялась своего вида, не понимая, что для Александра она пахла медом, разогретым на солнце, который так хотелось попробовать. «Вы возражаете против того, чтобы я вас отвез?» «Нет, конечно». Она попыталась снова обойти его, но споткнулась о ящик. «Вы мешаете пройти?» «Да, и делаю это сознательно». Он кончиками пальцев провел по ее щеке. «У вас здесь грязь». «Я знаю, мне надо помыться. Так что не ждите меня, я могу потом доехать и на такси». «Я подожду». «Удивительно, как вы умудряетесь выглядеть красивой даже в таком виде». Он дотронулся до ее губ и очень сексуальный. «Алекс, Александр, не знаю, почему вы решили, лучше бы вы этого не делали». «Не делала чего?» «Не пытались меня соблазнить». «Даже и не собиралась». «Не будьте смешной». Она вновь сделала попытку уйти и вновь безуспешно, отчего не на шутку растерялась. «Послушайте, ведь я вам даже не нравлюсь». Его глаза были теперь непроницаемо черными, и она тонула в их глубине, не в силах оторваться, как от вида из своего окна. «Но я всегда... всегда думала...» Окончательно сбившись, она замолчала. «Не замечал раньше у вас косноязычие. Я просто очень нервничаю. Это вы меня такой делаете». «Знаю. И принимаю как вознаграждение. Но только мне это не нравится». Она уже не протестовала, когда он приблизил губы к ее губам, и ее руки бессильно повисли вдоль тела. На этот раз поцелуй не был требовательным, его губы были нежными и мягкими. Она была абсолютно покорной, а он не делал попытки обнять ее. Он испытывал торжество, потому как запрокинулась ее голова по смиренному выражению ее лица, по полураскрытым в ожидании поцелуя губам, он понял, что она сейчас полностью в его власти. Неожиданно захотелось быть с ней нежной, защищать, оберегать, а не воспользоваться ее минутной слабостью. Он мягко произнес: «Идите умойтесь», и отступил, давая ей дорогу. Она пулей вылетела со склада, не соблюдая этикета и приличий. Ева взглянула на себя в зеркало, оказавшись в одной из гримерных за кулисами. Она окончательно сделала из себя идиотку, и пора было это прекратить. По какой-то неведомой причине он играл с ней в игру, смысл которой оставался для нее скрытым. Но она не собирается ему подыгрывать и вновь оказаться в нелепом положении. Она со многим готова мириться, но это уж слишком. Где та независимая женщина, которой она всегда была? Где ее гордость... тем, чего она добилась в жизни благодаря целеустремленности и твердости характера. Она все больше превращалась в какую-то слабоумную, путалась в словах, не могла ясно выражать мысли, что-то рассеянно мямлила, готова была сдаться на его милость. Она пасует перед ним, у нее начинают трястись колени, а он спокойно наблюдает и ждет, чтобы превратить ее в свою игрушку, покорную бессловесную любовницу, игрушку для постели. Она уже не отрицала, что именно о нем грезила и мечтала все эти годы. Может быть, именно потому, что ее с самого начала задевали его пренебрежительность и явное превосходство. Ева яростно намылила руки в третий раз. Ее беда в том, что она начала вдруг думать о нем как о мужчине, как о возлюбленном, а надо было держать дистанцию и даже в мыслях называть его «Ваше Королевское Высочество». Высокомерный, холодный тип. Но как только она оказывалась в его объятиях, и его теплые губы прикасались к ее губам, все ее самолюбие и гордость исчезали, уступая место страсти. Но зачем ему это? Она засунула щетку для волос обратно в сумку. Такие отношения совершенно не свойственны ни его, ни ее натуре. Если бы она писала сценарий, где главная роль отводилась Александру, то подобные сцены, которые произошли между ними на ферме около окна ее комнаты, никак не могли бы быть включены в него. Ну, потому что никто бы и не поверил в них. Но почему она не поговорит с ним откровенно, не задаст свои вопросы прямо? Чем больше Ева думала над этим, тем разумнее казалась идея. Дипломат и деловая женщина. В сторону любовной страсти. Задаст вопрос в лоб и посмотрит на его реакцию. Когда он находится на расстоянии, а не рядом. И, довольная принятым решением, она вышла в коридор, где ждал ее Александр. «Так намного лучше». — заметил он добродушно, и прежде чем она смогла возразить, взял ее под руку и повел к выходу. «Благодарю, нам надо поговорить». «Хорошая идея». Он открыл перед ней дверь, и они вышли из театра. «Можем немного прокатиться перед тем, как вернуться домой». «Это не обязательно. Разговор не займет много времени». «Но я думаю, вам не помешает подышать свежим воздухом после целого дня, проведенного в заперти». Он открыл дверцу серо-стального Мерседеса. «Это что?» Ева остановилась. «Мой автомобиль. Без водителя? Вы хотите проверить мои права?» Александр улыбнулся, увидев, что она колеблется. «Ева, вы боитесь оставаться со мной наедине?» «Разумеется, нет». Она попыталась возмутиться, а сама беспомощно оглянулась. Два огромных телохранителя с каменными лицами стояли поодаль. «Тем более, что вы все равно никогда не остаетесь один». Он проследил за ее взглядом, и в его глазах промелькнула тень. «К сожалению, некоторые вещи не подвластны нам». Она поняла по сдержанному тону, что он испытывает неловкость, но не может изменить ситуацию. «Вам ненавистно такое положение вещей», — догадалась Ева. Александр выглядел удивленным, ему казалось, что он тщательно скрывал свое недовольство. «Нет смысла ненавидеть неизбежность, то, что продиктовано необходимостью». Он подождал, пока она сядет, захлопнул за ней дверцу и, не взглянув в сторону телохранителя, обогнул капот и сел на место водителя. «Пристегните ремень», — посоветовал он перед тем, как завести двигатель. «О!» — спохватилась Ева, потому что мысленно уже репетировала свою речь. «Мне всегда нравились и город, и окрестности Кордины». Она решила быть по-светски любезной, усыпить его беспечность и потом неожиданно прямо в лоб задать свои вопросы. «Ваш город очень красив и своеобразен, никаких небоскребов и стеклянных коробок, но мы все-таки стараемся идти в ногу со временем». Мерседес тем временем влился в неторопливый трафик. Не мешало бы, конечно, увеличить поток туристов, но для этого придется переделать старые отели в курортные. «О, нет!» — Ева разглядывала город из окна. «Не стоит нарушать эту красоту!» «И это говорит дочь строительного магната?» «То, что строил и строит папа, идет на благо Хьюстону, но это совсем другое дело. Хьюстон — типичный американский город, а Кордину не стоит портить небоскребами». «Но в Национальном совете есть люди, которые лоббируют строительство и приводят всякие доводы в его пользу». «Они не правы». «Ни ваш отец не захочет. А как вы поступите, когда придет ваш черед властвовать? Ведь вы не позволите ему уродовать природу и устраивать здесь каменоломни?» «Нет, не позволю». Александр свернул в сторону моря. «Некоторые вещи нельзя менять, и дворец должен оставаться самой высокой точкой в городе, пока у власти бисеты». «Это говорит ваше эго?» «Нет, это гены предков, наследственность». «Мы с вами такие разные», — сказала Ева задумчиво. «Говоря о наследственности, вы имеете в виду сотни лет традиции, ответственность перед государством. При слове «наследство» я думаю об отце и о бизнесе, и той головной боли, которая неизбежно меня ждет. Или наследство — это ваза Фаберже моей матери. Наследство для меня и для большинства американцев — это нечто осязаемое. В вашем понимании это связано с семейными обязательствами». Александр помолчал. Ева не знала, как глубоко ее слова затронули его. «Вы понимаете, все гораздо тоньше, чем я думал». Она бросила на него быстрый взгляд и, решив, что настал подходящий момент, тихо спросила. «Почему вы так поступаете?» «Как именно?» «Вы приходите ко мне в театр, везете меня на прогулку. Вы настойчиво добиваетесь остаться со мной наедине и целуете». Он выбрал подходящее место у каменной дамбы, чтобы остановиться. «Хотите ответа?» «Таково мое желание». «Но раньше вы этого не хотели». Он выключил двигатель, положил в карман ключи от зажигания. «Я хотел этого с того первого дня, как вас увидел. Может, пройдемся по берегу?» Ева сидела неподвижно, не зная, как понимать то, что только что услышала. Александр вышел из машины, открыл для нее дверцу. «Теперь надо отстегнуть ремень, чтобы выйти». «Зачем же? Но невозможно гулять по берегу, оставаясь пристегнутой». Ева с трудом справилась с застежкой и вышла из машины. «Зачем это все? Вы редко смотрели в мою сторону и всегда с хмурым неодобрением». «Я всегда смотрел на вас». Александр взял ее за руку и повел по песчаному пляжу. Ее пальцы были напряжены, как будто она хотела вырваться, но он не обращал на это внимания. Ему было легче, когда она становилась колючей, сопротивлялась и спорила, потому что последний раз ее покорность и готовность уступить напугали его. Мне больше нравится пляж по вечерам, когда туристы исчезают, чтобы переодеться к ужину». «Это абсурд», — она говорила о другом. Лицо Александра осветила улыбка, делавшая его неотразимым. «Что именно? Предпочитать пустой пляж?» «Я хочу, чтобы вы перестали искажать смысл сказанного мною». Она высвободила руку и пошла на некотором расстоянии от него. «Я не понимаю, что за игру вы затеяли со мной». «А что бы вы предпочли?» Он, кажется, был вполне доволен собой и наслаждался ее смущением. «Но, Александр, я прекрасно помню, что вы никогда не смотрели на меня, как вы говорите. Я это знаю». Она запнулась, потому что чуть не проговорила, что сама все время смотрела в его сторону. «Откуда вы знаете?» «Неважно». Она жестом закрыла тему и пошла к воде. «Не понимаю, почему вы вдруг нашли меня привлекательной. Или доступной? Как вам угодно». «Да. Я нашел вас сексуально привлекательной, и это произошло давно». Он положил руку ей на плечо и повернул к себе. Солнце уже начало клониться к горизонту, золотые лучи освещали белый остывший песок. «Неважно, что я испытывал. Могу только сказать, что сейчас я понял, что это чувство гораздо шире, чем просто желание». Она вздрогнула и обхватила себя руками, как будто ей вдруг стало холодно. Ее глаза сейчас были синими, в цвет моря, только в отличие от его спокойной глади, в их глубине отражалось смятение. «Вы привыкли поступать, как вам заблагорассудится, ведь вы принц и наследник, но я не собираюсь становиться вашей прихотью». Ветерок с моря разметал ее черные волосы, она посмотрела на него. Взгляд ее был необыкновенный, и он вдруг забыл обо всем на свете, что за ними издалека наблюдают телохранители, и что они находятся на пляже, на виду, и с необычной горячностью признался. «Вы правы. Именно потому, что я наследный принц, мне трудно, иногда почти невозможно поступать по собственному желанию. И чем сильнее оно становится, тем труднее получить желаемое. Возникает препятствие в виде условности и долга, особенно когда дело касается женщины. Тем более американки?» Напрасно она спросила. «Легче просто принять все на слово, согласиться на любые условия, принять его в свои объятия и в свое сердце, но она не могла остановиться. Тем более занятой в театральном бизнесе, без титулов и королевской родословной. Гораздо легче найти титулованную аристократку из Европы». «Да, это так». Александр увидел в ее глазах, что, согласившись, причинил ей боль, но все-таки продолжал. «Если я свяжу мое имя с вашим, это вызовет бурю разногласий в Национальном совете и среди влиятельных людей. Они предпочитают, чтобы я женился на женщине, которая подойдет наследному принцу, с титулом и соответствующим происхождением». «Я поняла». Ева отвела его руку от своего лица, «и поэтому вы решили, что в таком случае будет уместнее интрижка, и ее вам простят». Лицо Александра изменилось, приобрело жестокое выражение. Глядя на него сейчас, трудно было представить, что оно может быть снежным. «Я, кажется, еще не просил вас соглашаться на тайную связь». «Нет, вы еще до этого не дошли». Слезы были близко, но от нанесенного оскорбления сразу высохли. К Еве вернулось чувство гордости. «Я благодарна за предложение, но вынуждена отказаться. Я не собираюсь идти ни на какие компромиссы. Если сплю с мужчиной, то не собираюсь этого скрывать. Мне нечего стыдиться. Мой роман или связь, как угодно назовите, будет открытым». «Я это уже понял». Она развернулась, чтобы уйти, но его слова ее остановили. «Что вы имеете в виду?» «Вы не скрывали романтической связи с моим братом?» Глаза его потемнели и стали жесткими. «Стыда вы тоже не испытывали?» Она сначала не поняла. Потом ее озарило. Так вот в чем дело. Ее охватило ярость, и от этого она сразу стала сама собой. Такое положение вещей ее устраивало больше. Обыкновенное соперничество и зависть к младшему брату. И банальное мужское любопытство узнать, чем она привлекла брата. «Так вы сочли, что теперь пришла ваша очередь узнать причину всей этой шумихи, поднятой вокруг нас с Беннетом?» Его взгляд стал угрожающим. «Осторожнее, Ева». Но она уже перешла грань благоразумия. «Да черт с вами! Вы, конечно, принц, аристократ, наследник трона. Но это внешняя оболочка, а внутри вы обыкновенный мужчина, как все. И я не собираюсь здесь стоять и покорно объяснять подоплеку моих отношений с Беном такому глупцу. Вам бы брать у него уроки, Алекс. У него искреннее отношение к женщине, и он не думает о трофеях, когда выбирает себе пассию, и не тешит самолюбие завоеваниями». «Вы закончили?» «О, не беспокойтесь, это все. Я советую поговорить с самим Беннетом, если вам так интересно узнать все подробности, ваше высочество. Уверяю, они вас восхитят». «Мои чувства к вам не имеют отношения к Беннету, хотя в каком-то смысле я отвезу вас домой». Он направился к Мерседесу, и телохранители, державшиеся в отдалении, поспешили сесть в машину сопровождения.